Глава 11. Жизнь 9. Весенний лук. Серо-черное пятно только издали не отличалось от множества себе подобных. Да и вблизи, если не вдаваться в мелкие подробности, выглядело стандартно. Чахлые кактусы, с трудом выживающие в недружелюбной даже для этих неприхотливых растений среде, обожженные палящим солнцем камни, красноватая глина, перемешанная с гравием, и высушенная до состояния бетона. А вот в мелочах разница оказалась такова, что читер чуть на копчик не присел от великого изумления. Не веря глазам, шмыгнул носом, втягивая густой пряный запах. До этого ему лишь однажды довелось такое понюхать. Там он ощущался еле-еле, а здесь столь ядреный, что ноги подгибались. Пахло нодием, смолистой массой, облепляющей на этой пустоши каждый камень, за исключением совсем уж мелких, которые еще чуть-чуть и можно гравием назвать. При каждой активации вспышки почти вся проплешина загоралась синим цветом. Лишь по краям, да и то не везде, залежь ценнейшего вещества распадалась на отдельные пятнышки. Чем ближе к центру, тем гуще они отсвечивали, далее сливаясь в почти монолитную массу. Цены на нодий очень изменчивы от стаба к стабу, и уж тем более от региона к региону. Эта невзрачная масса – одна из основных причин появления сообщества межрегиональных торговцев. Везут туда, где его мало, взамен получая то, чем могут расплатиться тамошние потребители. В общем, сколько стоят эти сокровища, читер не представлял. Но цены при всех их колебаниях всегда остаются в пределах нескольких сотен за килограмм. С учетом того, что нодия на проплешине уже никак не меньше нескольких тонн, получается тут добра минимум на 1,5 миллиона спаранов. Это если считать по-скромному. Однако нодий – копеечный мусор в сравнении с тем, что вырастало уже не на камнях, а на нем. Малый модификатор преобразовывает предмет, придавая ему одно из заключенных в модификаторе свойств. При неудачном преобразовании свойства всех установленных ранее модификаторов пропадают, а сам предмет может получить повреждение вплоть до необратимой потери работоспособности. Свойства модификатора. Увеличение характеристики физическая сила на 1-3 уровня. Увеличение характеристики скорость на 1-3 уровня. Увеличение характеристики выносливость на 1-3 уровня. Увеличение характеристики скрытность на 1-3 уровня. Малое коварство ловкости до 9% очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики, переходят на прогресс характеристики ловкость. Малое коварство выносливости до 9% очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики, переходят на прогресс характеристики выносливость. Малое коварство наблюдательности до 10% очков опыта, которые начисляются в бою на основные характеристики, переходят на прогресс характеристики наблюдательность. Малое коварство опеки Стикса до 11% очков опыта, которые начисляются в бою на основные характеристики, переходят на прогресс характеристики опека Стикса. Увеличение опытности от 1 до 4. Малая тихая смерть, 50% вероятность, что шум выстрела модифицированного оружия будет снижен в 2 раза. Уменьшение веса, камень свободы, 22-35%, с полным сохранением боевых и прочих свойств предмета. Внимание! Такой опцией на снижение веса предмет можно модифицировать лишь однажды. Прочность, кристалл прочности, незначительное повышение прочности предмета. Вес модификатора 22 грамма. Как там говорил торговец из первого в жизни читера стаба, того самого, куда его привел незрячий Март. Они разные, но меньше, чем за 750 в продаже не встретишь. Причем по такой цене идет чуть ли не мусор бесполезный. Этот кристаллик неравномерно розоватый с одной стороны и ярко-синий с другой. На мусор не похож. И дело тут не в красоте, весьма сомнительной, а в свойствах. Они у него не сказать, что фантастически крутые, но некоторые весьма и весьма полезные. От того же снижения веса читер не откажется. Оно и для винтовки лишним не будет, и тем более для неподъемного меча. Тем более указано, что на боевых свойствах изменения не скажется. Читер бросил взгляд влево, затем вправо. Куда ни глянь, на каждом камне поблескивают десятки кристаллов разных расцветок и размеров. Они резко контрастируют с неприглядно черным нодием, на котором сидят будто чистенькие грибы на влажной земле. Если посмотреть еще дальше, можно разглядеть сотни. А на центр вообще лучше взгляд не переводить. Там почти все блестит и переливается. Доходит до того, что на некоторых камнях не просматриваются нашлепки нодия. Он полностью скрывается под слоем модификаторов. Вспомнился клоун. Тот самый момент, когда читер вместе с ним воду искал, а нашел душистую смолу. Именно тогда и узнал, как пахнет это ценнейшее сырье. Что там говорил клоун? Ходят истории про чуваков, которые нарывались на поляны, где модификаторы, как цветы, на весеннем лугу росли. Чуть ли не мешками набивали, а потом жили, как короли. Но я в такие сказки не особо верю. 2-3 найти уже охренительная удача. Получается, читер. Как раз из этих самых счастливчиков. Лук, на который он нарвался, и впятером не выкосить. Модификаторы весят от 20 до 50 грамм. 1000 штук потянет около 35 килограмм. Пара тысяч – все 70. А тут их 10 тысяч по самым скромным подсчетам. И далеко не все из них малые. Здесь попадаются все 4 вида. Так что есть еще средние, большие и великие. Естественно, цена на них тоже повышается по нарастанию ранга. Сколько потянут самые лучшие с оптимальными наборами свойств, невозможно представить. Эх, надо было ценами поинтересоваться поточнее. Но тут, даже если не вдаваться в повышающие свойства, понятно, что разница должна выйти очень приличной. Средний модификатор при неудаче снимает все установленные модификации и может повредить предмет. Но вот полностью его поломать до состояния, когда уже нельзя отремонтировать, уже не получится. Большой вообще не наносит ущерба, просто убирает все, что было. Ну а великий, если не повезет, пропадает впустую, ничего не изменяя. Но и сами свойства очень прилично отличаются от вида к виду. Великий модификатор преобразовывает предмет, придавая ему одно из заключенных в модификаторе свойств. При неудачном преобразовании свойства всех установленных ранее модификаторов сохраняются, а предмет не получает повреждения. Свойства модификатора. Увеличение характеристики «Ментальная сила» на 14-20 уровней. Увеличение характеристики «Грани таланта» на 14-20 уровней. Великое коварство ментальной силы. До 75% очков опыта, которые начисляются в бою, переходят на прогресс характеристики «Ментальная сила». На улучшенном этим модификатором предмете может быть только одно коварство ментальной силы или схожее с ним усиление. Великое преобразование опыта. До 75% очков опыта, которые начисляются в бою, переходят на дополнительные характеристики. Равномерное распределение. На улучшенном этим модификатором предмете может быть только одно великое преобразование опыта или схожее с ним усиление. Защита от дальнего сканирования. Персонажи и существа с умениями дальнего обнаружения не смогут вас обнаружить, пока не приблизится на 260 метров. Регенерация духа Стикса плюс 0,25 единиц в минуту. Прочность. Кристалл прочности. Колоссальное повышение прочности предмета в случае, если модифицировано холодное оружие, острие и режущую кромку крайне тяжело повредить. Также предмет приобретает свойство самозатачиваться до бритвенной остроты, устраняя при этом даже значительные повреждения. В случае огнестрельного оружия можно использовать нестандартные боеприпасы повышенной мощности. Риск разрыва ствола снизится весьма значительно. Вес модификатора 48 грамм. Читая описание все новых и новых модификаторов, читер облизываться не успевал. Один лучше другого. Предметы, получившие такие усиления, станут воистину волшебными и дорогими. А уж сколько стоит весь этот весенний лук, если полностью очистить его от кристаллов инодия, невозможно вообразить. Да уж, еще неделю назад читер бы от радости в обморок грохнулся, завидев такое. Но сейчас, смешно получается, ведь он не столько рад, сколько озадачен. Это потому, что у него и без того богатств хватает. Но он не представляет, как старые приобретения сохранить, а тут внезапно новые нарисовались. Да еще в столь несусветных количествах. Все читеру не утащить, с этим, увы, придется смириться. И сумеет ли за ними когда-нибудь вернуться, неизвестно. Очень уж опасные края, да и оседать в этом регионе не собирается. Ему дальше надо идти на восток, а не здесь бизнес крутить. Но если прихватить только часть, почему бы и нет? К тому же у читера скопились вещи, которые можно усилить. Плюс имеется бонус за второе общемировое достижение. Он, во-первых, позволяет самостоятельно модифицировать и привязывать предметы. Во-вторых, при модифицировании открывается опция выбора трех желаемых свойств из доступного списка, который у каждого кристалла индивидуальный. Шанс выпадения улучшений именно на эти характеристики увеличивается на 48%. Можно и для себя вещички улучшить, и на обмен что-нибудь сварганить. Учитывая, что экономить не придется, есть шанс создать нечто такое, чего в продаже не бывает. Или бывает невероятно редко. Удачная модификация стоит в несколько раз дороже вложенных в нее кристаллов. Так сказать, скомпонует часть сокровищ в дорогостоящие предметы. Поднял вещицу, резко отличающуюся от фона, но при этом не относящуюся ни к нодию, ни к шарам привязки, ни к модификаторам. Тяжелая аккумуляторная батарея, с ее контактов свисают толстые провода. Простейшее устройство для сбора трофеев, растущих на таких местах. Кто-то из гробовщиков так торопился, что выронил, а поднимать не стал. И хорошо, что не стал, в хозяйстве пригодится. Читер прикоснулся оголенными концами скрутки проводов к первому попавшемуся кристаллу, тот сам отвалился от нодия и с легким звоном прокатился по каменистой почве. Вы добыли малый модификатор, плюс один к наблюдательности. Это ваш первый добытый модификатор. Бонус 50 очков свободного опыта к дополнительным характеристикам. Поздравляем! Покосившись в сторону центра весеннего луга, читер прикинул фронт работ и понял, что сможет поднять здесь не меньше десятка тысяч прогресса к наблюдательности. Приятная прибавка. А еще он понял, что ночка предстоит непростая. Придется немало потрудиться, собирая самые лучшие модификаторы. Для этого понадобится часами лазить среди камней, очищая их от самого ценного. И если попадутся великие шары привязки, надо тоже прихватить несколько штук. Они самые лучшие, срабатывают безотказно, с нулевым шансом повредить вещь. В общем, работы непочатый край, а до рассвета не так уж далеко.